Глава 5. Удушающая жара стояла и все следующие дни. Толстое, пропитанное миазмами одеяло тропического воздуха окутало задохнувшийся под ним город и не собиралось исчезать. Даже малейшего намека на это не было. Расследование резни на углу Бикман и Ватер, насколько знали Шефер и Роше, не дало никаких результатов. Что неудивительно, во время следствия их не подпускали близко к месту происшествия, и никто, у кого они не спрашивали, не знал, кто так круто обошелся с гангстерами. Шефер недвусмысленно дал понять, что ему это не нравится. «Эй, Шефер! Не стоит так напрягаться, ты ведь прекрасно знаешь, что когда дело будет закончено и оформлено, с ним можно будет ознакомиться», — напомнил ему Роше. «Даже ребята из ФБР иногда неплохо справляются со своими задачами». «Слушай, Шефер, черт с ним, с этим делом!» «Это не их город», — огрызнулся Шефер. «И не твой тоже. Когда в городе появляется очередной убийца панков, я стараюсь его арестовать. В течение 3 лет это была моя работа». «Шефер, ты больше не занимаешься наркобизнесом. Ты думаешь, он больше не существует?» «Я думаю, проблемы наркобизнеса уже не наша забота». Шефер определенно не был согласен с этим, но спорить не стал. Это и правда его не касалось. За это дело взялось Федеральное бюро расследований, и никто не собирался делиться информацией с простыми полицейскими детективами. Пусть даже и специалистами по убийствам. Роше тоже был недоволен сложившейся ситуацией. Он отлично знал, что всякое преступление, в особенности отличающееся жестокостью или труднообъяснимое, чаще всего повторяется, если преступник не сидит за решеткой. Его просто тошнило от мысли, что он может еще раз увидеть такую же резню. К тому же детектив ни разу не слышал, чтобы агенты ФБР сделали что-нибудь путное. Никто из них не прочесывал документы полицейского управления, никто не расспрашивал полицейских, патрулировавших здания, никто не интересовался детективами, специализирующимися по убийствам и наркобизнесу. Он даже подумывал, а не позвонить ли ему в какую-нибудь газету, например, сделать анонимный звонок в Ньюс-Дели с целью подстегнуть ребят из ФБР. Но газетные репортеры были для Роше как зубная боль. Он их терпеть не мог точно так же, как федеральных агентов. Нет, Роше стал бы этим заниматься только в том случае, если бы изнывал от скуки. Но работы у него и Шефера было предостаточно. Например, через день после резни турист из Миссури перепутал и сел на паром, идущий на остров Свободы, вместо того, чтобы отправиться на остров Статен. Узнав об ошибке, он обезумел и взял в заложники 3 пассажиров. А потом зарезал одного из них, а Шеферу и Роше пришлось копаться в этой грязи. Роше пришлось провести вечер, слушая неистовые споры юристов, пытающихся прийти к единому мнению по поводу того, является ли происшедшее преднамеренным убийством. А Шефер в это время пытался вернуть семью туриста обратно в Миссури и бесконечно общался с его многочисленными родственниками и друзьями покойного. На следующий день произошло не менее значительное событие. Не на шутку повздорили торговцы наркотиками с Ямайки, сомалийские оружейные воротилы и сербские террористы. Сложные связи между этими организациями в одночасье рухнули благодаря ямайцам, решившим забрать себе все. Когда осела пыль и большинство участников разборки были отправлены в тюрьму или в морг, Роше помог перевести конфискованное оружие в полицейскую лабораторию в Вест-Твентифе для исследования. Некоторые виды этого оружия Роше видел впервые. Он узнал русские автоматы и реактивные гранаты, хоть он и не мог понять, зачем они понадобились ямайцам. Но часть конфискованного товара контрабандистов выглядела скорее как запасные части реактивного самолета, а не оружие. Шеферу приказали держаться подальше. Очевидно, капитан Маком не доверял ему, особенно когда под рукой было 3 тонны оружия. В ту же ночь 2 панка, решив самоутвердиться, попытались убить Шефера из засады. Первый выстрел не попал в цель, а во второй раз им уже выстрелить не удалось. Оба остались живы, один отправился в тюрьму, а второй в больницу. Такая загруженность – обычное дело в отделе, занимающемся убийствами. Поэтому Шефер и Роше решили проигнорировать стрельбы, которые происходили в тире полицейского управления на следующий день. У них не было времени на тренировки. Что до Роше, он не стал бы беспокоиться об этом в любом случае из-за ужасной жары, даже если бы ему не предстояла бесконечная возня с бумагами. А Шефер, похоже, весь Нью-Йорк считал своим стрельбищем. Тир находился в подвальном этаже полицейской академии в западном конце 20-й улицы, под лабораторией. Им мог пользоваться каждый, имеющий лицензию на оружие в пределах города. Полицейские были обязаны там время от времени тренироваться. Большинство, включая Роше и Шефера, не пренебрегали этими обязанностями, но в этот раз, когда случилось несчастье, в тире их не было. Полдень уже миновал, шестеро стрелков, полицейских и гражданских, расположились на огневой линии. Они обмахивались бумажными мишенями и жаловались на жару всякий раз, когда смолкал шум выстрелов и появлялась возможность перекинуться словечком. Неиспользованные мишени трепетали в ветерке вентилятора, но тир все равно напоминал парную. Пиджаки беспорядочно валялись у ног гражданских, и ни одна полицейская рубашка не была застегнута, как положено, на все пуговицы. В коридоре раздались уверенные шаги Ричарда Стилмана, преуспевающего полицейского офицера, опытного и жизнерадостного. Денек у него выдался, как всегда, напряженный, но он сумел выкроить немного времени и пострелять в тире. Он заметил, как в коридоре впереди него что-то вспыхнуло, но не обратил на это особого внимания, насмотревшись за последние дни на разнообразные эффекты, возникающие благодаря жаре. Он вошел через стеклянную дверь и помахал Джо Салвати, сидящему за кассой. Скользнул взглядом по витрине с оружием, по сейфу с боеприпасами и на секунду взглянул в окно. На то, что дверь за ним закрывалась гораздо дольше, чем обычно, он внимания не обратил. «Эй, Джо, как дела?» – спросил Стилман, сбрасывая пиджак. Из кобуры под мышкой торчала рукоятка револьвера 45-го калибра. «Неплохо», – отозвался Салвати. Стилман достал револьвер. «Надо немного попрактиковаться», – улыбнулся он. «Смотри, не надорвись», – насмешливо ответил Салвати. Стилман потянулся. Торопиться было некуда. Сегодня он был не склонен ничего принимать всерьез. Из тира доносились приглушенные звуки выстрелов. Стилман опять взглянул в окно. И в ту же минуту одна из дверей тира эффектно разлетелась вдребезги. Стрельба тут же прекратилась. Все обернулись, чтобы посмотреть, что происходит. У Стилмана отвисла челюсть. «Какой идиот это сделал?» – возмутился он. Кто-то вскрикнул, и по покрытию огневой линии расплылось кровавое пятно. «Эй!» – заорал Стилман. Он рванулся через разбитую дверь, выхватив из кобуры пистолет. «Что за...» – начал он, но не закончил этой фразы, как и никакой другой. Вместо этого он осел на пол, истекая кровью. Салвати в ужасе отступил, пытаясь разглядеть, что происходит, но с его места ничего не было видно. Он только слышал вопли, видел кровь, забрызгавшую одно из окон. Внезапно погасла половина огней, и Салвати мог различить только мечущиеся по тиру тени, но что там происходило, разобрать не мог. Была ли это крупная ссора, или кому-то пришла в голову нелепая мысль ограбить кассу тира? Большей глупости представить себе невозможно. Но грабители порой бывают поразительно глупы. Потом Салвати пришло в голову, что он здесь был единственным безоружным. Он заколебался. Молодой человек не мог понять, что же происходит, но слышал крики, выстрелы и тяжелые удары. Что за черт, кто там бушует? У ребят в тире было оружие, они стреляли. По меньшей мере, половина из них была прекрасными стрелками. Что в этой ситуации мог сделать он? Разве что открыть перекрестный огонь? Может быть, поможет что-нибудь более существенное, чем пистолет? Салвати взглянул на витрину с оружием. В этот момент что-то ударило его по затылку, и он упал, потеряв сознание. Очнувшись, он услышал хруст разбитого стекла под ногами, увидел движущиеся в темноте огоньки электрических фонариков. Кто-то склонился над ним и громко воскликнул: «Этот жив!» Полицейские собрались вокруг него, уговаривая лежать спокойно, пока не приехали врачи. Сыпались вопросы, видел ли он, что произошло. Салвати не мог им ответить. Ему хотелось узнать, кто был ранен и кто убит, но никто ничего не хотел говорить. «Жив только этот», — проговорил кто-то. Салвати ждал, не повторятся ли эти слова, или, быть может, кто-нибудь упомянет оставшихся в живых, но так ничего и не услышал. Вскоре его увезли в госпиталь. Пока он дожидался врачей, кого-то вырвало. Один из полицейских в ужасе вскрикнул: «Боже мой!» Но ни разу Салвати не услышал, чтобы упомянули кого-нибудь оставшегося в живых. В тот день детектив Роше закончил свои дела в 6 вечера, в кои-то веки вовремя, и отправился домой. Его жена Шерри повела детей на концерт в парк. Роше пришел все же слишком поздно, чтобы присоединиться к ним. Зато его дожидалась записка и обед, который надо было разогреть в микроволновке. Детектив подумал, не пойти ли поискать жену и детей, но поиски 3 людей в переполненном парке показались ему делом безнадежным. Он решил остаться дома и насладиться покоем. Тишина – прекрасная вещь, но на самом деле он предпочел бы пообщаться с Шерри. Последние несколько недель он ее видел не больше 5 минут в день, пока завтракал. Даже в выходные они не могли побыть вместе. Шерри подрабатывала, внося свою лепту в оплату счетов. Жара постепенно отступала, настроение улучшалось. Пожалуй, ему следует почаще бывать дома и больше времени проводить с женой. Наверное, дело не в жаре. Во всем виноват городской образ жизни, изматывающий всех горожан, и в том числе его. Роше выбросил куриные косточки в мусорное ведро и теперь потягивал кофе. До пенсии оставалось 8 лет. И еще целых 8 лет жизни в Нью-Йорке на зарплату полицейского. Когда они покупали дом недалеко от Куинсон, эта зарплата казалась достаточной для безбедной жизни. Но теперь выяснилось, что самое большое, что они могут себе позволить, это еще 8 лет питаться полуфабрикатами и работать без выходных. Этот вечер оказался одним из тех, когда Роше предавался размышлениям, стоит ли игра свеч. В целом, нью-йоркские полицейские имели довольно неплохую зарплату, невзирая на серию недавно случившихся скандалов. Но если бы Роше надумал переменить место работы, он бы, возможно, нашел более высокооплачиваемую должность в правоохранительных органах какого-нибудь маленького городка или в окружной полиции одного из больших западных штатов. Великий Северо-Запад привлекал Роше. У Шерри, по-видимому, тоже были такие же мысли, потому что множество магнитов, которые в свое время использовались в развивающих играх ее детей, теперь поддерживали все время растущую коллекцию бюллетеней о продаже недвижимости и брошюр о туристских путешествиях от Аляски до Вашингтона. Надежда на переезд не угасала в Роше, но он прожил в Нью-Йорке слишком долго, всю жизнь. И слишком много вложил в свою работу, пытаясь спасти хоть малую толику горожан от самих себя. Так что ему было тяжело думать о том, что можно выбросить все это, пусть даже ради семьи. Семьи, которую он почти не видел. Во всяком случае, семья у него была. В верхнем углу холодильника, еще не успевшим обрасти брошюрками Шерри, детский магнит, пластмассовая улыбающаяся рожица, поддерживал фотографию Роше и Шефера, снятую по случаю ареста особо опасного торговца наркотиками из верхней части города – Эрла Дж. На фотографии Роше улыбался так широко, что его усы казались перевернутыми, а Шефер, как обычно, стоял с непроницаемым лицом. Непреклонный, как фонарный столб, напоминая оживший ночной кошмар содержателя похоронного бюро. У Шефера не было близких друзей, не было и семьи. Он упомянул однажды о брате, но Роше не стал переспрашивать, а Шефер, разумеется, сам ничего не рассказал. У него было несколько приятелей, в основном из военных или полицейских, но никто из них не выглядел близким другом Шеферу. Да и сам Роше после 6 лет совместной работы не был уверен, что хорошо знает Шефера. Кстати, какого черта задерживается Шефер? Задержаться из-за женщины он не мог. Однажды Роше побывал у него дома и после этого уже не сомневался, что Шефер живет один. Никто другой не вынес бы такой обстановки. Покрытые пятнами потолки, треснувшие оконные стекла, грохот телевизора из соседней квартиры, доносящийся из-за стенки не толще бумажного листа. Но кровать напарника была заправлена с чисто армейской аккуратностью, с безупречными складками по углам. Полы абсолютно чистые, и все вещи сложены, отглажены, прибраны и разложены по местам. Даже дурацкие кофейные чашки в кухонном буфете были расставлены так, что их ручки смотрели в одном направлении. Никто другой всего этого не вынес бы, а Шефер здесь жил. Как же он дошел до этого? Почему стал полицейским? Он мог бы подыскать работу где-нибудь еще. Конечно, это была бы работа для больших, умных и выносливых парней, не боящихся энергично взяться за любое дело. Так почему же все-таки он попал в полицию? У Шефера не было никакой пенсии. Он никогда не упоминал о каких-нибудь дополнительных доходах. Если бы он заботился о пенсии, он мог бы остаться военным, а не переходить в полицейский. Насколько знал Роше, Шефер перешел в полицейское управление по собственному желанию. Может быть, он насмотрелся на жестокости войны, или это был справедливый протест против оскорбительной необходимости подчиняться приказам? Шефер говорил о Нью-Йорке как о родном городе. Этого Роше и вовсе не понимал. Он не думал, что Шефер может серьезно полагать, что город нуждается в его защите. А если это так, поведение Шефера, быть может, вызвано сдержанностью, необходимой при такой работе. Скоро минит 6 лет, как Роше и Шефер работают вместе, но Роше ни разу не видел Шефера разгневанным. Размышляя об этом, он слегка занервничал. Что же за человек должен быть Шефер, если он ни разу не потерял самообладание, хотя род их деятельности предоставлял тому множество возможностей? Тут его размышления прервал звонок в дверь. «Дьявольщина!» – проворчал он, снимая кофейник с огня. Звонок прозвенел снова. «Иду, иду!» – отозвался он, быстрым шагом направляясь в прихожую. В дверь позвонили в 3-й раз. «Да иду же, черт возьми!» – воскликнул Роше, хватаясь за дверную ручку. Распахнув входную дверь, он обнаружил стоящего на пороге Шефера. Его напарник выглядел абсолютно так же, как на фото с холодильника, и на мгновение Роше поддался удивительно нереальному ощущению, что прошлое и будущее переместились и поменялись местами. Роше снял и пиджак, и галстук, как только вошел в прихожую, и теперь стоял перед Шефером в одной промокшей от пота рубахе. Шефер же был, как всегда, в отглаженных брюках, узел его галстука, как всегда, имел идеальную форму. Роше не думал, что Шефера заботит его внешний вид. Скорее, его щепетильность в отношении одежды была связана с наличием предписаний по поводу одежды, а эти предписания не настолько заботили Шефера, чтобы их нарушать. «Они опять напали», – прорычал Шефер, прерывая размышления Роше. «Полиция оцепила 20-ю улицу. Чёртова полицейская академия! Ты идёшь или остаёшься смотреть зелёные акры?» «Мог бы и поздороваться», – возмутился Роше. Ему не надо было спрашивать, что Шефер имел в виду. Роше был потрясён и старался это скрыть. Он знал парней с 20-й улицы. Помимо воли он представил себе ободранные повешенные тела со знакомыми лицами. Шефер ничего не говорил. Он просто ждал, что решит Роше, ехать или нет. Роше знал, что их с Шефером там не ждут. Похоже на то, что ФБР захочет сохранить и это преступление в тайне. Но придется обойти ФБР. Роше вздохнул. Ладно, ладно, вот беда. Эту серию зеленых акров, что покажут сегодня вечером, не станут повторять.